«Вас понял командир». Сержант взглянул на одного из братьев-паладинов, что сейчас сидел первым в очередь на десантирование, и подумал о том, что ему пришлось разделить их из-за того, что свободного места в машине было мало. В процессе десантирования это может и мелочь, но лучше сейчас воспользоваться моментом и немного изменить расстановку. Играем параллельным курсом, паладины на выход первыми. Жабы проехали прямо в деревню и своим таранным ударом просто разметали строй пиратов, что те выставили, чтобы прикрыть свой отход. В 100 метрах далее по берегу было видно, что туман – это магическая завеса, скрывающая силуэты небольших кораблей. Оттуда некто очень смелый и наверняка сильный палил по советскому вертолету, не давая тому подлететь и атаковать. «Возьмите хоть одного ублюдка живьем. Мы должны выяснить, что это за пиратская шайка». Сержант воспользовался тем, что пленных гражданских еще не увели на корабль. Развернув башенку орудия, он поймал в перекрестье прицела один из кораблей. «Получите подарок от советской власти». Легкое зенитное орудие в автоматическом режиме послало очередь разрывных зенитных снарядов в ближайший кораблик. Там пиратам сразу стало кисло, так что начался пожар и веселье пошло полным ходом. Между тем выскочившие из БТР первое и второе отделение при поддержке паладинов кинулись в ближний бой. И в деревне, похоже, до них сами жители оказали сопротивление, ибо картина пирата с мотыгой в голове явно указывала на то, что местные рыбаки оказали отчаянное сопротивление. Однако пираты не были бы собой, если бы не смогли дать бой. Поняв, что за мирными жителями можно спокойно отступать, пираты начали отходить более организованно. Призывники же, видя такое дело, решили воспользоваться коктейлями Молотова. Новейших плазменных сабель им не успели еще прислать, а пираты демонстрировали отменную выучку. Так они и продвигались по берегу. Пираты отступали к лодкам, прикрываясь заложниками, а пехотинцы их пытались всеми силами задержать. То один, то другой пират падали с простреленной ногой или охваченный пламенем коктейля Молотова. Понятное дело, что на всех пленных не хватало, да и не собирались пираты терять товар, но поняли, что можно манипулировать. Паладины тоже шли в первой линии и скрипели зубами в гневе. Сейчас призывники больше нуждались в поддержке, чем в качестве бойцов первой линии. Советский вертолет отлетел в сторону, понимая, что толку от него пока здесь нет, а пиратские кораблики стали из пушек обстреливать БТР. Броню, конечно, пробить они могли, но жабы стали нарезать круги вокруг деревни. Расклад сил внезапно изменился из-за возвращающихся в деревню мужиков, что зачем-то ходили вглубь острова. Они как раз зашли отступающим пиратам в тыл. Мужики, это пираты. К оружию. Да уж, в этом мире и самый тупой крестьянин знает несколько приемов битвы. Так что выскочившие из прибрежных скал рыбаки, которые кинулись с гарпунами и копьями на пиратов, неожиданно позволили смешать порядки, и пираты на миг опешили. Этого хватило, чтобы призывники сократили разделяющее их расстояние, отшвыривая заложников в сторону и набрасываясь на пиратов в ближнем бою. Видимо, у вожака пиратов нервы сдали, так как сильный стихийник, что отгонял в сторону вертолет, начал использовать нечто весьма опасное – заклинание грозы. Тем временем в перестрелке с кораблями один из БТР был подбит выстрелом под колесо и перевернулся. Пираты, видя такое дело, побежали к кораблю, уже лишь бы успеть на борт заскочить. Правда, таких счастливчиков было от силы 10 человек, которых не связали ближним боем. Вот только паладинов они упустили из виду. За ними. Не дайте им уйти. Раскидав врагов мощными ударами своих молотов, два паладина кинулись на убегающих пиратов. Именно в этот момент маг-ренегат вывел спусковой аркан заклинания грозы. Понимая, что ничего не успевают сделать, двое паладинов попытались воспользоваться божественным щитом света, вот только кое-что пошло не так. В последний момент привычный кокон светлой энергии трансформировался в пылающие пузыри, что окутали и самих братьев-паладинов и призывников, что они должны были поддерживать. А вот рыбакам не так повезло, и молниями им досталось весьма серьезно. Благо, заклинание ренегата оказалось недостаточно сильным, и гроза закончила бушевать уже через 5 секунд. Братья, понимая, что-то идет не так, как обычно, первым делом попытались воспользоваться воскрешением, чтобы оказать помощь пострадавшим. И снова что-то пошло не так, вызывая у паладинов уже почти нервозность. Что это было? Я не знаю, брат, но похоже, нам придется разбираться, привычные нам навыки работают не так. Понятия не имею почему, но я теперь помимо света чувствую еще и некий духовный огонь. И я тоже. Эх, упустили ренегата. А ведь неплохо было бы допросить, откуда такие умники взялись. Младший из братьев уже нахватался выражений сови и теперь часто употреблял их в речи. Ты знаешь, во мне прямо все кипит в желании допрыгнуть. И я тоже чувствую такое. Братья переглянулись и попытались сконцентрироваться на своих ощущениях. Так что призывники стали свидетелями первого в истории паладинов революции нового приема. Огненный прыжок удался на славу. Маг-ренегат уже расслабился и не ожидал, что на борт его корабля приземлятся два кипящих от праведного гнева паладина. Вырубив гада мощными ударами кулаков, паладины тут же принялись избивать команду. Тут из-за холмов вылетел опять тот самый вертолет, но уже с парой других карателей. Они поставили точку в судьбе последнего корабля, а также помогли паладинам подогнать к берегу уцелевший корабль, пересадив на него часть рыбаков. Со своими странностями братья могут и потом разобраться, а вот жителям оказать помощь надо в первую очередь. Нардскол, пещеры Азжал Неруба. Пауки Неруба давно терроризируют плеть, ведя партизанскую войну. Их раса вымирает, и каждая смерть одного нерубианца дарит плети идеального воина. И пока пауки зарывались все глубже, а их тоннели становились запутанней, плеть все ближе подходила к своей цели. Король мертвых приказал переместить ледяной трон под землю, чтобы спрятать его от бомб врагов плети. Могильщики шли по следам своих живых собратьев, преследуя нерубов, словно собаки раненого кабана. Очередное поселение нерубианцев было накрыто плетью в довольно обширном подземном зале. Среди сталагнатов и паучьих построек завязался смертельный бой. «Примите дар властелина мертвых, и мы пройдем по Азероту карающей плетью». Никогда. В этих подземельях давным-давно, после поражения войны паука рабочие Азжал Неруба откопали древнее зло. Оно было заточено тут, волей того, чье имя мало кому нынче известно. Безликие, верные воины и рабы древних богов. И эти жуткие чудовища почуяли запах своих врагов. С одной стороны живые предатели, с другой их мертвые сородичи. Тем временем сражение между живыми и нежитью все набирало обороты. Заклятие проклятых смертью колдунов против стихийных залпов нерубов. Неруба не знает пощады, как и плеть. Если кто видел в близком разрешении схватку между двумя муравейниками, тот поймет, какая картина боя была в подземелье. Нежить и пауки сцепились друг с другом, разгрызая на части противников, перебегали к следующим, и это сюрреалистичное безумие никто не мог остановить. Тхину. Громкий исклизкий топот, яростные рыки и светящиеся ядовито-желтым огнем глаза остановили бой на миг. Безликие ворвались в подземный чертог, убивая и живых, и мертвых. Можно было подумать, что родственники на время позабыли о друг друге, чтобы вместе уничтожить этих чудовищ. Но на самом деле сражение просто приобрело тройственный характер. Кулаки, сотканные из щупалец, давили могильщиков, как тараканов. Впрочем, судьба нерубианцев была похожей. Разница лишь в запахе и в тепле. Кристаллатентоклеевые дубины безликих и органические плеватели шипов отлично подошли для того, чтобы крушить хитиновые панцири. Сражение превратилось в избиение насекомых, но именно в этот момент войска плети откатились назад, выпуская вперед огромного скелета в саранитовых доспехах. Осмотрев поле битвы, аватар властелина применил зов тьмы, телепортируя на поля боя труповозки к себе за спину и огромных живоглотов, чумную гвардию плети, которую он держал в резерве. Плеть не знает пощады. К появлению артиллерии безликие оказались не готовы, так что примерно половина этих монстров погибла под ударами труповозок. Разрывные снаряды с чумной начинкой собрали богатый урожай. Жуткие рабы древних богов возопили от чудовищной боли. Их ряды дрогнули, когда стало ясно, что без магической поддержки шокгатов им не обойтись. Потому, поджав свои щупальца, безликие поспешили скрыться в недоступных недрах, обрушивая за собой проход. Аватар властелина с торжеством оглядел поля боя и повел свою армию живоглотов против остатков этого лагеря Неруба. К счастью для Нерзула, он теперь имел достаточно силы, чтобы управлять нежитью более вдумчиво. Под его руководством Неруба один за другим были взяты в плен, включая еще двух супруг. Матки Неруба – ценное приобретение, которое станет отличным дополнением для плети. Из них он сделает отличных княгинь голода. Нерзул сама, мне удалось высосать немного информации из одного раненого тентаклеевого монстра. И что тебе удалось узнать, Идзумидоси? Нерзул с любопытством рассматривал кучу органического дерьма, которая осталась от допрошенного монстра. Лицо ледяной девы перекосилось в отвращении. Это мерзость, слуги неведомых древних богов. Они ненавидят все живое и обитают в недрах Азерота. И похоже, что-то недавно пробудило их от тысячелетней спячки. Властелин мертвых в очередной раз подумал, что проблемы так и норовят скатываться именно в его яму. Придется немедленно собрать свои силы, чтобы провести подготовку к появлению нового подземного врага. Айронфордж. Производственные цеха. Артас, Джайна и Мурадин как раз прошли к цеху, где папаша Глоин вместе с кучей помощников из дворфов и гномов, магов Кирин Тора и Лордерана доводили до ума новую машину, которую срочно потребовалось создать на коленке и поставить в войска Альянса после появления в Азероте СССР. Вернее было бы сказать, что доводилось до ума несколько проектов, которые уже третье десятилетие, как спокойно себе пылились в дальних цехах, чтобы и кушать не просили из бюджета и глаза не мозолили, потому что выкидывать жалко. А тут явились цеви и за счет небольших, но крайне ценных трофеев дело с ними сдвинулось с мертвой точки. Итоговый результат совместной работы и бессонных ночей мастеров-механиков, магов и многочисленных помощников для облегчения усилий свели в одно целое, которое представляло собой нечто на четырех колесах 3 на 3 метра в длину и ширину, имеющее в качестве мотора магический аналог двигателя внутреннего сгорания. Конечно, КПД у него был весьма низкий, но бронированная коробка с небольшой пушкой спереди и магическим метателем в небольшой башенке уверенно двигалась по различной местности и даже иногда попадала в цель. «Мурадин, ты уверен, что эта штука нам нужна?» Кронпринц Лордерана был не впечатлен, откровенно говоря, этой крошечной машиной, у которой даже броня едва ли не рыцарская. Другое дело паровые танки Космодана, которые пускай и медлительные, но у них есть таран, чтобы крушить вражеские постройки и огромная пушка с толстой броней. Абсолютно, Артас. Мы на ней проведем испытания. К тому же ее до ума доводить можно быстро и быстро собирать. Мурадин принялся объяснять Артасу тонкости подготовки будущих вояк, что должны будут рассекать на этих машинах. Джайна, видя, что дварф увлекся, поспешила вставить слово. Сви это называют обкаткой техники и подготовкой экипажей танков. Нам нужно отработать процесс на этих машинах. Конечно, по сравнению с советскими танками эти пукалки никто и звать их никак, но ведь нужно же нам с чего-то начинать. У собирающих машину механиков аж инструмент из рук сперва попадал после таких слов, а маги сбились с нанесения зачарований. Мурадин и Артас смотрели на хмурую Джайну с шоком на лицах. Будущая королева Лордерана, походя всех в чан с дерьмом, окунула, лишний раз напомнив, что ее родной архипелаг Сови захватили за неделю. «Леди, не сбивайте народ с правильного настроя. Папаша Глоин, наверное, поступил мудрее всех, решив погасить наметившееся напряжение. А я никого не хотела задеть. Просто, уважаемые мастера механики и магии, я вам честно хочу сказать, что мы теперь будем обречены все время этим заниматься. Нам надо хотя бы догнать Сови по техническому уровню. А то мы сейчас для них как опасные дикари, а нам бы дорасти до того уровня, когда они только начинали технику повсюду применять». Джайна высказала свои соображения о том, что эта машина в любом случае нужна, как первый шаг на пути в будущее. Правда, тут она обратила внимание на наклон лобовой брони и вспомнила, о чем переговаривались советские ученые, когда она была в плену. «Мастер, позвольте дать полезный совет, переднюю броню сделайте под наклоном. Когда я была в плену, сови говорили между собой о разумных углах наклона этой самой брони. Я только самую суть поняла, что под разным углом удара, броня по-разному повреждается». Папаша Глоин, наверное, с минуту молчал, пытаясь переварить все это. Остальные механики ждали его вердикта, а Артас с Мурадином даже не знали, что сказать. «Так, парни, тащите прямой кусок брони. Будем измерять усилия удара под разными углами». До рациональных углов наклона брони на технике в Альянсе не додумались потому, что это просто было и не нужно, ведь самоходные мортиры и паровые танки, как правило, спереди оборудованы тараном, чья форма была далека от рациональности. Голова Грифона, как правило, имела соответствующую форму и устанавливалась что на технику, что на линкоры, только размеры варьировались. Папаша Глоин про себя ругался так, что услышь кто-нибудь, уши бы работали вместо огнива. Ведь это еще орки начали практиковать, чтобы уменьшить урон от выстрелов мушкетов, бугаи немного наклоняют свои круглые щиты назад, чтобы подбежать ближе и устроить мушкетерам веселую жизнь. Джайна же прекрасно понимала, что погоня за технологическим уровнем сови в ближайшие столетия больше будет напоминать того крестьянина, который бежит, свесив язык на плечо за убежавшей вперед лошадью. В лагере для пленных по выходным сови устраивали культурную атаку на солдат Альянса, показывая фильмы. Один в Жене особенно сильно запал в душу. Он был посвящен обычным крестьянам, которых коммунистическая партия пересадила с плугов на лошадиной тяги на трактора, которые оказывается настолько сугубо мирные, что потом на танке этих же крестьян не надо было переучивать. Там еще весь фильм песня была про танкистов. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Джайна, с тобой все в порядке. Джайна вздрогнула от голоса мужа и сообразила, что тихонечко мурлыкает про себя мотив песни. Проклятые коммунисты с их песнями. Дожила, уже песни сови пою, когда вспоминаю о том, как в плену у них была. Что же дальше будет? Со мной все хорошо. Просто дурацкая песня сови про танки прицепилась. За спиной кто-то громко и печально вздохнул. Повернувшись, Артас, Джайна и Мурадин увидели Бранна. Ну не знаю, мне больше их гимн авиаторов понравился. Младший из братьев Бранзабородов задумчиво почесал в затылке, после чего таким же печальным голосом выдал: «Сегодня воскресенье, а в лагере гречку, наверное, дают со сгущенкой». После упоминания сгущенки Бран и Джайна печально вздохнули уже вдвоем. Артас и Мурадин даже не знали, что им сказать на это. Артас в удивлении также стал мелодию насвистывать. «Артас, а ты откуда нахватался этого?» Теперь пришел черед Джайны узнавать о своем муже новое. Кран-принц смутился, как и Мурадин. Впрочем, на это обстоятельство было железное объяснение. Да на параде в Баралусе после мирных переговоров же ее сови играли. Вот и запомнил. А что за сгущенка такая? Джайна вопросительно посмотрела на младшего брата короля Магни. Бран правильно истолковал этот взгляд. Нужно доставать из закрамов свои стратегические запасы. Есть на такой случай кое-что. Пойдемте в мои покои. Пав Келтузада. Келтузад изучал донесения от посвященных и осведомителей. Он изучал положение дел в Альянсе, активность Ордена Серебряной Длани, итоги экспериментов с чумой и с созданием новой нежити. И честно говоря, он устал. Его донимают душевные и головные боли, и дело не в совести или болезнях, дело в Красной Звезде. Сови, ничего не делая, уже мешают ему. В тавернах поют песня о рыжем короле, песня о графе и курица и прочие юмористические, и не очень, песни. В деревнях чаще ходит стража. И самое главное, появилась государственная лекарская гильдия. И из-за нее чума может не подействовать должным образом. Скажем, например, лекарства от нее могут найти раньше, чем эпидемия распространится в нужном масштабе. А из-за усиленных караулов, похищать крестьян или проводить темные ритуалы становится все труднее с каждым днем. И вроде бы можно повертеться и жить дальше, но Альянс готовится к войне с СССР и усиливает свои армии как можно больше. Плеть могут просто подавить, как какое-то рядовое восстание крестьян. Кстати, о крестьянах, благодаря неаккуратным действиям пушечных расчетов кораблей Альянса, корабль сотни эмигрантов потонул у берегов Лордерана, недалеко от одного из тайных лагерей культа проклятых. Сотня крестьян, желая лучшей жизни, отправились не в город Альянса, а поплыли на архипелаг Культерас. Собрали вещи, собрали родственников и угнали корабль. И самое главное, солдаты их пытались напугать и развернуть к берегу, а не топить, но в народе пошли иные слухи. Но пусть их глупые смерти послужат службу культу проклятых. Пусть и пришлось срочно сниматься и эвакуировать этот лагерь, но часть тел утопленников, что выбросило на берег, культисты аккуратно собрали, и они послужат материалом для опытов. Но снова к делу. Один из старших некромантов предложил Келтузаду использовать чуму против гнолов и морлоков, для испытания самой чумы и добычи трупов. Идея хорошая, но опасная, не хочется терять опытных некромантов. Но риск такого маловероятен, так, что... «Слава королю мертвых!» — сказал хриплый и умирающий голос. В шатер к главе культа проклятых зашел рядовой прислужник. «Слава Нерзулу! Чего хотел?» Оценив степень нервозности начальства, культист быстро начал докладывать последние срочные новости. «Наших колдунов на Культерасе казнили. Точнее, они не согласились на поражение и сражались до полного уничтожения. Эти проклятые сови закрыли нам проход на Культерас и к своим городам. Но, к счастью, они не знают о наших планах. Однако и чума не сможет быть распространена в тех землях. Смерть им на голову!» месяцы работы, и все прахом. Ну хотя бы это единичный случай. Господин, от этих пришельцев одни проблемы. Проклятые сови и ничтожные людишки начинают налаживать торговые связи, а если верить гоблинам, которые заполонили порты, то сови ведут ужасную войну с Ордой. И то, судя по их словам, война скоро закончится на мирном договоре. Альянс, Орда и СССР крепчают, а мы не догоняем. Пусть король мертвых проклянет их страшнейшим образом. Иди прочь, мне нужно погрузиться в раздумья. Как прикажете, повелитель. Культист вышел кланяясь, а Кел'Тузад погрузился в тяжелые раздумья. Дела как у короля, так и у культа плохи. Теперь ему придется еще сильнее скрывать свои детища и думать о способах уничтожения или ослабления проклятых сови. И кого винить в том, что они пришли в этот мир сейчас? В тайных лабораториях некроманты культа проклятых проводят свои страшные эксперименты. В темных коридорах, где слышны стоны, плач, предсмертный кашель, просьбы об пощаде или просто мольба о быстрой смерти, и пахнет гнилью, плесенью, кровью и просто смертью, шел Кел'Тузад. Он решил выделить время на осмотр новых образцов нежити. И к сожалению нынче не так много идей у его подчиненных, которые подходят для изменившихся условий войны. Но к счастью, благодаря помощи властелина, приславшего из Нордскала пятерку бывших имперских инженеров, дела у Кел'Тузада налаживаются. Но знания по химии и технологии с трудом поддаются пониманию некромантов. Но успехи есть, и некоторые забытые проекты возобновили свою работу. Так, например, у него возобновился проект по усилению зомби. Хотя сами мысли об этом появились после посещения Долорана. Более глубокое понимание анатомии и кое-какие знания, полученные в Долоране, позволили теперь создавать более мощную версию зомби. Если раньше эти камикадзе попросту атаковали любую цель в зоне своей видимости и взрывались ядовитым облаком, то кислотные мутанты действуют куда разумней, нападая на технику противника и взрываясь уже облаком едкой кислотной слизи, разъедающей металл. Имперские инженеры помогли некромантам наладить полноценное производство растворов, необходимых для создания живоглотов. Теперь эти уродливые гвардейцы плети создавались куда быстрее. Да и знания о мозге помогли. Так и зародился новый объект. Существо второго поколения, душегуб, который похож на живоглота, но здесь эволюция пошла по тому же пути, что когда-то было проделано с Аграми. То бишь в условиях нехватки кадров, Кел'Тузад решился создать из отдельных особей живоглотов более мощную нежить, которая имеет 3 ноги, 5 рук и 2 головы. Конечно, есть мысли о больших проектах, но они просто не помещаются в залы самодельных туннелей. Да и ресурсы в условиях соблюдения секретности не бесконечны. Трупы, проклятый металл, живые подопытные, золото и магические артефакты кончались быстрее, чем Кел'Тузаду бы хотелось. Больших успехов можно добиться в лабораториях Нордскала, но армия нужна тут. Но что делать, если Альянс попросит помощи у СССР? И тут некромант погрузился в раздумья. Если вдруг Альянс во время нападения плети начнет молить о помощи СССР и их легионы спустятся на земли восточных королевств, то железные драконы, стальные тучи и самоходные крепости просто будут сносить армию мертвых. И как тут быть? Кел'Тузад отдернул себя от раздумий, ведь властелин мертвых сам думает об этом. И он всяко, сам найдет способ решить проблему. Новый Владивосток. Пав Дмитрия Жиркова. Проснувшись утром, старший лейтенант МВД СССР Дмитрий Николаевич Жирков попытался упереться рукой об кровать, но и как каждое утро ранее, потерпел неудачу. Раньше он был милиционером в рыбацкой деревне Карповка, и был бы им дальше, если бы не Альянс. У него была семья, дом, любимая работа, да и на здоровье он не жаловался. Но когда приплыли корабли адмирала Праудмура, то вся его маленькая утопия сгорела в тесном подвале. Две дочери, мать-старушка и Людочка, задохнулись в пожаре, устроенном святыми снарядами Альянса, разрушивших рыбацкий поселок. И словно этого мало, так эти чертовы капиталисты лишили его руки, ноги и шрам на щеке оставили. Сейчас он не дядя Дима, добрый дядя-милиционер, который всегда поможет скворечник повесить, а Дмитрий Железные Клешни, жестокий оперативник МВД, который с невероятной гордостью выбивает дерьмо из бандитов и воров. И он снова подошел к шкафу, чтобы забрать свою руку, протез, который не назовешь гражданской моделью. Рука не пытается маскироваться под родную, она как жестокая действительность, показывает свои поршни и сервоприводы. Нога такая же. Раньше он пытался маскировать протезы, но сейчас это кажется ненужным. Ведь хлипкую маскировку грубые кибернетические конечности срывают очень быстро. Да и к тому же они не раз спасали ему жизнь, так зачем их прятать? Включив радио, он начал с самой привычной вещи, с зарядки. Посмотрел на бюст Ленина и начал собираться на работу. Как бы его ни уговаривали пойти на пенсию, но он отказывался. Дима надел фуражку и аккуратно закрыл дверь своей квартиры. Ведь он не робокоп и его квартира не в участке. И да, он смотрел робокопа, когда в Волгоград занесли конфискованные флешки с фильмами капиталистов. И, наверное, его бы назвали киберментом, но, к счастью, рядовые милиционеры фильм не смотрели. И как обычно, он шел по улицам Нового Владивостока и смотрел по сторонам. Некогда крысиный район, сейчас выглядит как и остальной город. Появились первые гражданские фабрики по производству строительных тросов и стальных балок, где людям выплачивается зарплата. Да в данный момент на культерасе начальная эра социализма. Ликбез, пропаганда нового образа жизни и социальные гарантии. Да и ему тоже платят зарплату, за охрану жизни граждан и безопасность улиц. Зато есть бесплатная медицина, образование, умеренные налоги. Что сказать, Азерот теперь мир, где одновременно царит родоплеменной и рабовладельческий строй, средневековый образ жизни, капитализм, социализм и коммунизм. Когда он проходил рядом с людьми Арати, все начинали перешептываться. Дело в том, что он сильно пугал местных жителей своим существованием. Многие распускали слухи, что он нашел человека, который лишил его всего, и сломал ему череп. И как бы это ни опровергали, слухи не утихали, а в некоторых вообще говорилось, что он вырвал сердце моряка, который после битвы у Блудфишинга подался в пираты. А некоторые говорят, что он вырвал души у отряда пехотинцев, повинные в его бедах. Одним словом, его боялись, и одних этих слухов было достаточно, чтобы три вора пришли с повинной. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Дежурный на входе поспешил поприветствовать сурового ветерана МВД. «Вольно, рядовой Шаманов. Доброе утро. Ну что, есть ЧП сегодня?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант». Рядовой старательно доложился о том, что происшествий пока не отмечено. Посмотрев по сторонам, он все же решился рассказать последние новости. «Да кстати, к вам новичка привязали. Говорят, из местных». Подобные новости омрачили настроение Старлея Жиркова до отметки ниже плинтуса. Железная рука клацнула как клешня мусорного краба, из-за которых отдыхать на берегу весьма затруднительно. В плохом настроении Дмитрий поднялся по лестнице на второй этаж, где располагается его кабинет. В коридоре он увидел полковника Незлобина. Высокое начальство в лице полковника Незлобина, увидев выражение лица подчиненного, которое бы испугались некоторые демоны, осознал, что новость о напарнике товарищем Жирковым уже получена. Геннадий только головой покачал, понимая, что слухи – вещь очень скользкая. «Доброе утро, товарищ Незлобин». «Доброе. Вижу, новость о напарнике ты уже получил». Жирков выдохнул так яростно, что интерпретировать как-то иначе этот эмоциональных посыл было невозможно. Оба прошли в кабинет полковника, чтобы за закрытыми дверями спокойно обсудить это дело. Там их уже дожидался заместитель Незлобина с тремя стаканами чая. Судя по запаху, чай был на травах. Дмитрий подумал, что все это специально, чтобы задобрить его. Итак, перейдем к делу. «Товарищ Телея Мельборн, ей поручено набираться опыта у вас и сопровождать везде и всюду». Перед Дмитрием легло личное дело новичка. Он по оперативной привычке быстро пролистал его по диагонали. Его худший кошмар начинал сбываться. Из каких пор партия доверяет капиталистам? Да еще привязали ко мне местную. Вы уж потерпите. А вот и она. И в кабинет зашла она. Темноволосая, крепкая, но утонченная девушка. Ей примерно 20 лет, слегка загорелая, но руки в шрамах, вроде от канатов. Видно, что она волнуется и не знает, чего ожидать. И вроде бы она чуть-чуть боится. Чувство страха курсанта подняло настроение Жиркова с отметки «очень плохо» до умеренной хреновости. «Курсант, почему не докладываешь по прибытию?» Дмитрий решил поставить на место эту недотепу из местных. Вот же навязали ему на шею мешок с камнями. «Ну, не будь так строг, она все же не дура. Пожалуй-то не обзываться. Я само справлюсь», — смущенно попросила Телея, с ярко выраженным акцентом. Ей, видимо, неудобно говорить на русском. «Конечно, никто ей не выдал нормального сеанса изучения языка. Наверняка она прошла эрзац-курс русского языка, чтобы уметь более-менее сносно объясняться. Остальное только живой практикой нарабатывать. Курца Тилея Мельборн, дочь свина Мельборна, привыла под ваше командование, по приказу капитана КГБ Виктора Дитлева, за таким говором и краткой тельки на ринку працувати. Вон она в те самого хитрого врея умовить на свою цену. Подполковник Алексей Сердюк не удержался от экспромта, пытаясь разрядить ситуацию. Правда, у него ничего не вышло. Отставить смехуёчки. Незлобин слегка рявкнул на зама, чтобы тот своим юмором не нагнетал и без того непростую ситуацию. Геннадий в ящике стола имел недвусмысленный приказ из КГБ. Содержание сего приказа было весьма суровым или-или. Так точно, товарищ полковник, вольно. Вот что, товарищ Сердюк, пройдите пока с курсантом Мельборн и все бумажные вопросы уладьте, а я с товарищем Жирковым пока лично разберусь. Сердюк понял сам, что экспром неудачный и надо бы ситуацию как-то разруливать. Подхватив под локоток курсанта, он покинул кабинет. Когда подполковник и курсант ушли за дверь, то сразу начался разговор. «Теперь поговорим как люди. Так слушай меня, я скажу тебе как друг. Она тебе поможет. Город знает лучше карманного навигатора, хорошо фехтует и знает местный язык. Плюс Телея прекрасно соображает, когда нужно драться, а когда нужно говорить. Отказаться можно, отказаться нельзя. Пойми, ты хорош, не лучший, но хорош. Да и ты один из немногих, у кого нет напарника. Ясно. Но договоримся сразу, если сдохнет, меня не винить. Винить не будем, расстреляем сразу и без суда. Я серьезно. Вот, ознакомься». Полковник достал из стола соответствующий приказ и с выражением на лице, не допускающим иных толкований, кроме строгости, дал ознакомиться Жиркову с сим документом. Печать КГБ не оставляла места сомнениям, а уж содержание приказа тем более. Дмитрий погрузился мысленно в персональный ад. Корректировка личности, этот приказ могли отдать, чтобы нормализовать психику того, кто пережил такое. Жирков вышел из кабинета полковника морально опустошенным. Подобный приказ значил, что он позволил себе сорваться. Подобное было для Дмитрия хуже пощечины. Он же тогда потеряет те немногие воспоминания, что остались у него о семье. Однако он станет социально безопасным. Нет, он слишком дорожит этими воспоминаниями. Мысленно отругав себя за то, что позволил себе раскиснуть, старший лейтенант Дмитрий Жирков твердо решил доказать свою правпригодность. Поправив фуражку, он направился искать напарницу. Отыскав девушку, Жирков проследил, чтобы у нее было все необходимое для работы, после чего они прошли в его кабинет для частного разговора. «Значит так, у меня есть правило. Меня не бесить, не передергивать, не переспрашивать, разговоры по душам без причин не начинать, тело не предлагать. Все ясно, истинно». Телея судорожно кивнула, заметив, что нечто весьма сильно повлияло на этого жуткого человека, который достался ей в наставники. Отвечать, как положено. Правила поняла, товарищ старшой лейтенант. Вот и молодец. А теперь вот тебе книга, сиди и изучай. Если что-то будет непонятно, берешь и записываешь свои вопросы. Вечером мы обсудим содержание. А сейчас садись за учебу и меня не отвлекай, мне нужно написать рапорты для начальства. Жирков заварил себе чаю с сахаром и засел за бумажную работу, краем глаза следя за тем, что делает девушка. Да, это будет трудная пора, но он справится. Он не может подвести свою погибшую семью. 4 часа спустя. Патруль – самая любимая часть работы Дмитрия. Так как все богатеи сбежали на континент, то некоторым людям, не обремененным совестью, показалось, что есть возможность занять их место. А именно наворовать полные сундуки и купить замок на холме. И понятное дело, что происходило с такими форточниками. Их ловили прямо на месте преступления, а далее они поступали в когти отлаженной машины советского правосудия. «Здрасте, дядя Топ. О, маленькая Телея. Я вижу, ты в стражу подалась. А вроде вчера только помогала папе с рыбалкой. Дядя Топ, не смущайте. Я работаю», — сказала она шепотом, показывая большим пальцем на Жиркова. Телея понимала, что во время патруля отвлекаться нельзя, но вроде бы напарник не смотрит в ее сторону. «Я работаю в милиции, вот старшего напарника и наставника мне выделили». Он и наставник, к слову, направлялся дальше, так что Телея скоро попрощалась с кузеном отца и начала догонять старшего товарища. Старший лейтенант Жирков, к слову сказать, даже не подал виду, что заметил, как его подопечная беседует с каким-то рыбаком, судя по интонациям со старым знакомым родителей. Дальнейший путь двух милиционеров обходился без происшествий. Ни пьяных драк, ни карманников, ни кого-либо еще не было. Тишь да гладь середины дня. Местные сейчас или обедали, или еще не вернулись с работы в порту или на заводах. Вот разве что собака гавкает на старушку, бредущую домой тяжело опираясь на трость. Поправив свою фуражку, Старлей уверенно направился к собаке, дав теле знак идти за ним. «А ну-ка ж, ишь!» – расшумелась на пенсионера. «Я тебя!» Жирков замахнулся на зашедшуюся в лай псину, но та ловко отскочила в сторону и принялась обгавкивать канализационную решетку, откуда неожиданно вылетел арбалетный болт и попал собаке в бок. Животное заскулило и завалилось на брусчатку улицы, а наружу уже перла отвратительная тварь со свечкой на башке. Кобальды. Быстрее чем успел отреагировать Жирков, телея выскочила вперед и дубиной проломила череп отвратительной твари. Это что за хрень? Один за другим из канализации стали вылезать по всей улице уродливые крысолюды-пигмеи и направлять на Старлея, курсанта и старушку свое немудреное оружие. Дмитрий крикнул теле, чтобы спасала старушку, а сам достал пистолет, и первому десятку тварей пришлись не по нраву пули советского милиционера. Одна за другой свечки падали с макушек кобальдов. «Подходите, твари!» Старлей и Жирков каждого оформит в зоопарк на опыты. Ситуация не ахти, конечно. Краем глаза Дмитрий понял, что напарница свалила в спешном порядке в ближайший дом вместе со старушкой, а он оказался в окружении нескольких сотен мелких злобных бешеных тварей. Все три обоймы для пистолета были отстреляны. Жаль, у него нет тесла-разрядника. Впрочем, у него вместо тесла-разрядника есть кое-что покруче. Протез ноги выпустил кинжальные шипы, а протез руки превратился в когтистую лапу, по которой прошли разряды электричества. Это тебе не гражданская модель, а нечто из того, чем снабжают десантуру. Уж так не повезло Старлею. Заметив в толпе крысюков необычного ублюдка в странных обмотках с кучей подвесок и наливающийся перед ним огненный шарик, Дмитрий кинулся в самую гущу тварей. Блеснули острые вольфрамовые когти, и бросившиеся вперед крысы были разделаны на суповой набор. Твою ую мать! Милиционер сделал перекат, пользуясь своими крупными размерами, чтобы раскидать кобальдов и оказаться рядом с шаманом. Протез легко преодолел огненный шар мерзавца и сжался на морде мага, вызвав сперва визг, а потом и влажный хлюп. Дубиной же мужчина отмахнулся от противников перед собой. Троим точно челюсти сломал. А в спину летел рев сирен, это прибыла подмога. Аргриммар. Риксар вернулся в Аргриммар в весьма скверном расположении духа. Ему предстоял срочный доклад вождю Траллу. То, чему он стал свидетелем и что произошло в пещере скверного терновника, выставило многое в ином свете. Тралл поручил ему найти доказательства причастности демонов к этой атаке, и такие доказательства были найдены. Собственно, башка Натризима служила самым лучшим доказательством того, что за войной с Сави стоят именно демоны. Бугаи и вообще все, кто рангом ниже старшего шамана и, или помощника вождя, уходили с дороги, едва только видели трофей Оркагра. Ну оно и понятно, что жуткая харя Натризима вкупе с перекошенным выражением оны и запах скверны не лучшим образом способствуют хорошему настроению встречающихся Риксару разумных. Распахнув двери зала, где вожди Орды собрались на очередное совещание, Риксар с флегматичным видом прошел внутрь и кинул башку демона на пол в центр зала. Разговоры начали стихать, едва только он распахнул спинка двери в это место, а уж когда он кинул на пол башку демона, то один за другим вожди начали вскакивать со своих мест и замолкать, так что через 10 секунд стояла пронзительная тишина. «Вождь, твое задание выполнено. Я нашел виновника, который начал эту войну. Краткость, сестра таланта». Риксар мысли древнего мыслителя Сави не знал, но придерживался их прочно. Траллы и остальные вожди хранили молчание, обдумывая эту новость. С одной стороны, теперь по крайней мере стало понятно, что так разъярило Сави, что они прошлись кровавой волной по Мулгару. С другой, зарывать топор войны не хотелось вот так сразу. Уж слишком ожесточенно Сави и ордынцы друг другу кровь пускают.